Вы муж высокой земной учености и наделенный от природы редким талантом. Вы можете вашими советами споспешествовать благоденствию здешнего края и открыть нам полезные изобретения и установления, которые доставляют жителям земли спокойствие и благосостояние. На первый случай назначаю вас придворным сановником первого разряда. Даю вам помещение в моих палатах, стол, экипаж, прислугу и определяю жалование по 100 000 золотых монет в год. Митрофан так обрадовался этому, что, не зная, как отблагодарить князя, хотел, по обычаю страны, почитая себя его подданным, перекувырнуться, как кувыркался в детстве, играя с деревенскими мальчишками. Но перекувырнулся так неловко, что повалился во всю свою длину, чуть не свалил с ног князя, подбив каблуками глаз стоявшему возле придворному и разбив другому нос до крови. Общество из уважения к князю удержалось от смеха, но самки невольно закрылись своими плащиками. «Увольняю вас навсегда», — сказал князь, — «от приветствия по нашему обычаю. Приветствуйте по-вашему». Митрофан трижды низко поклонился, а Усачев, видя это, вытянулся в струнку и громко вскрикнул: «Здравия желаем, ваше сиятельство! Этого старого солдата я поручаю вашему попечению», — сказал князь, обращаясь к Митрофану. «Что же касается до его потребностей, они будут все удовлетворены. А между тем садитесь и спойте нам что-нибудь». «Очень охотно», — отвечал Митрофан и, обратясь к Усачеву, примолвил: «А что, служивый, затянуть бы нам с тобой вместе какую-нибудь залихватскую? Ведь ты сказывал мне, что был в полку в Песенниках». «Был запевалый в первой гренадерской роте, ваше благородие, и хоть спал с голоса, а песни помню. А что бы нам спеть вместе?» «Да уж на радости плясовую», — сказал Усачев. «Не знаете ли, ваше благородие, в Лузях?» «Помню голос, да слова забыл. Впрочем, это не нужно здесь. Нотка, затягивай». Усачев пел молодецки, со всеми русскими ухватками, с присвистом, со вскрикиванием, и запел лихо своим фальцетом или фистулой. Митрофан подтягивал, и когда они кончили песню, общество было приведено еще в больший восторг, нежели в первом городе. Сам князь первый свистнул в знак своего удовольствия, и в зале раздался такой свист со всех сторон, что у Митрофана в ушах зазвенело. «А мне не доносили, — сказал князь, — что и старый служивый такой же виртуоз, определяя его в начальнике моего придворного хора с жалованием по 25 000 золотых монет. Скажите это ему». Когда Митрофан растолковал Усачеву, что он будет начальником песенников и станет получать столько золота, старый солдат остолбенел от радости и удивления и без спросу затянул один: «Как у наших у ворот», и пустился плясать в присядку. Князь и все общество были в восхищении. и Усачеву удвоено жалко.